Глава 20. Я сижу у окна и любуюсь открывшимся мне видом. Листья с ранее закрывавших обзор кустов облетели, и теперь виден двор, а если скосить глаза направо, то и кусок ограды закутка, где стоят мусорные баки. Вчера выпал первый снег, а завтра будет 7 ноября, выходной день, хотя и суббота. С 8 числом трудящимся в этом году несколько не повезло. Оно выпало на воскресенье, а перенос выходных на потом тут не практикуется. Впрочем, меня это не очень волнует. Зато в этом году на работе никого принудительно на демонстрацию не гонят, хотя в прошлом я такой чести все-таки удостоился. Оказывается, эдакую честь надо еще заслужить. Ну или получить ее в порядке очереди, точно не знаю. В общем, я сижу у окна и любуюсь заснеженным двором. Я прочитал в архиве погоды, что этот снег растает 9-го, а снова выпадет 17-го и будет лежать уже до апреля. Но все равно красиво. Вера сидит у меня на коленях. Чем она любуется, я точно не знаю. В поле ее зрения рабочий стол с разложенными на нем внутренностями ящика для калькулятора, диван и левая половина моей физиономии. Мы только что затащили Яву в квартиру и теперь отдыхаем. Все-таки для зимних поездок этот мотоцикл приспособлен очень плохо. На мопеде ездить по льду и снегу гораздо удобней. Разумеется, его шины на морозе дубеют, а возможности притащить зимние из 21 века нет. Они значительно превышают лимит по размеру, даже в предельно свернутом виде. Зато шипы для велопокрышек прошли прекрасно. Они почти такие же, как автомобильные, только совсем маленькие. И вот, значит, теперь шины на моем моторном велосипеде с шипами. «Вить», — потеребила меня Вера, — «мне ведь совсем скоро исполнится 16 лет». «Думаешь, забыл?» «Нет, что ты. Я не про подарок. Просто...» Тут она отчаянно покраснела, но все же закончила свою мысль. «С 16 лет при каких-то условиях уже можно выходить замуж». «При каких-то?» — удивился я. «При наличии беременности. А как ты тогда школу закончишь?» «Можно потом ходить в вечернюю». «Вер, ну чему там тебя учат? Как ты с такими знаниями будешь в институт поступать? Потерпи еще немного. Как только исполнится 18 лет, в тот же день пойдем в ЗАГС». «В тот же не получится. 1 января ничего не работает. Зато 2 прямо с утра. Ты, пожалуйста, заранее отпросись с работы». «Обязательно». «И костюм купи. Не в рабочих же брюках и в куртке пойдешь жениться». «А вот это уже придется тебе. Не мне ведь на самого себя любоваться. Вот и выбирай по своему вкусу». «Хорошо. Сразу после праздников начну». «А вдруг я до свадьбы подрасту или растолстею?» «Так я ж только выбирать начну, а куплю костюм за 2 месяца до свадьбы, чтобы ты успел к нему привыкнуть». Но долго разговаривать на одну и ту же тему, даже если это ее грядущая свадьба, Вера была не в состоянии. И следующие 5 минут мне пришлось объяснять, что это за недоделанная железная коробка у меня на столе, что она будет уметь делать, и зачем все это вообще нужно? Тут из коридора донесся бодрый клич тети Нины. «Вер, ты где?» И я, поцеловав девушку, ссадил ее с колен и отправил помогать матери готовить. К слову, ее способность удивляться, кажется, достигла предела, выше которого просто некуда. Уж если спустя всего 2 дня после того, как Нина Александровна поставила свою подпись рядом с моей на заявление об установке телефона, нам его провели, то теперь она, пожалуй, примет как должное, даже если Косыгин под ручку с Брежневым заедут ко мне в гости. Понятное дело, и телефон, и проводку я внимательнейшим образом исследовал, однако никаких признаков элементов для прослушивания не обнаружил. Ну да, Косыгин явно решил не рисковать и предупредил, кого следует, чтобы не проявляли активности. А то мало ли чего они тут могут услышать. Хотя, конечно, на самом деле ничего интересного. Сам с собой я, если и разговариваю, то мысленно. Ефремов сюда приезжал 1 раз и больше не собирается. А болтовню Веры пусть слушают и пишут сколько угодно, пока у них от перегрузок не погорят все магнитофоны. Ефремовым тоже наконец-то поставили телефон, и, естественно, я его проверил ничуть не менее тщательно, чем свой. Результат был тем же самым. Однако на всякий случай мы с ним решили для бесед на серьезные темы выходить на улицу. Рядом парк Дворца Пионеров, а чуть дальше, в нескольких остановках троллейбуса, нескучный сад. Перед началом работы я еще раз полюбовался на документы, присланные Антоновым, и убрал их подальше, в тайник под столом. Что интересно, я довольно смутно помнил, как он их раздобывал. Тамошний Виктор включал тот же режим, что и с теткой из рыбы. Причем почти по тому же самому поводу. Первая бумага была доверенностью на «Москвич», и от настоящей она отличалась только тем, что была выписана некоему Александру Фроловичу Козлову от владельца машины Фрола Романовича Козлова. Да он что, хочет косить под сына члена президиума ЦК, хоть уже опального и почти оттуда выгнанного? Да и вообще этот Козлов должен скоро помереть. Но наличие всякого импорта, вроде очков и зажигалок, в легенду укладывается очень неплохо. Второй документ был техпаспортом, а третий — правами, на имя все того же Александра Козлова. Все документы были исполнены на достаточно высоком уровне и даже выглядели слегка потертыми. Для непосвященного человека сойдет. Насколько я понял, предназначалось все это для якобы случайного показа рыбной даме сердца Антонова, которой он с первого момента знакомства представился как Саша. Правильно, еще не хватало, чтобы она меня начала искать. А сына такой серьезной шишки, небось, и не начнет, поостережется. Хотя, конечно, это любопытно в том плане, что он, похоже, научился частично блокировать свои воспоминания от меня не только здесь, но и там. Интересно, а у меня это получится? Надо будет попробовать, но только сначала надо научиться становиться Скворцовым в 21 веке. Ладно, внесем это в планы на ближайшие же посещения будущего. И, кстати, тогда же следует предупредить Антонова, что если эта баба все-таки вздумает искать именно меня, а не мифического Козлова, то тренировки по наведению паралича задних ног я ведь могу начать и с нее. Впрочем, это пока не животрепещет. Лучше попытаться разобраться в том, что он там навалил во флешку для Косыгина. Благо, ее можно прочитать и на смартфоне. И, кстати, кому из нас писать мое личное мнение о начавшейся готовиться реформе Косыгина-Либермана? Антонов сделал толстый намек, прислав компактную клавиатуру для смартфона. Может, действительно мне, то есть Скворцову? Объем воспоминаний у нас с Антоновым одинаковый, а вот отношения немного разные. Ладно, и это потом. Сейчас надо припаять к внутренностям Кассио провода, наконец-то освобожденного от всего лишнего и снабженного необходимым здешнего электронного калькулятора Вега. Да-да, их, оказывается, уже вовсю выпускали в СССР. Аж десятками штук в год. Цена была дикой, размеры и вес солидными, примерно как у хорошей пишущей машинки. Надежность весьма относительной, ремонтопригодность близко к нулю. В частности, этот экземпляр капитально сгорел через полтора месяца после того, как он появился у нас в лаборатории. Завлап, немного разбирающийся в электронике, с сомнением в голосе спросил меня, в какие сроки я бы взялся реанимировать это чудо. Услышал ответ: «Ну, может, месяца за три и получится. За полгода точно, если больше ничем не заниматься». Яков Наумович, обычно не применявший ненормативной лексики, изрек: «Да ну его на!» И с тех пор покойный калькулятор мирно покрывался пылью в дальнем углу подвала, ожидая, когда подойдет очередь отправки его обратно на завод-изготовитель. Однако на днях пришло письмо из Академии наук, где предлагалось отдать бренные останки товарищу Скворцову В.В. для изучения возможностей модернизации изделия. «Вы что, еще и с Келдышем знакомы?» Охренел Завлап. «Нет, что вы, откуда у меня такие связи?» Совершенно честно ответил я. «Его, наверное, Косыгин попросил. С ним мы действительно недавно познакомились». Яков Наумович икнул, без дальнейших вопросов подписал разрешение на вынос и в задумчивости удалился. Что меня еще удивило в этой Веге, кроме самого факта ее существования, так это индикация. Там стояли самые настоящие семисегментные индикаторы. Правда, не такие, к которым я привык, а какие-то мутные, косые, с дрожащим бледно-розовым светом и без точек. Минут пять я пытался понять, на каком физическом принципе работает это великое достижение советского радиопрома, но потом плюнул и выдрал их нафиг. Теперь вместо них стояли вакуумно-люминесцентные индикаторы, очень похожие на ИВ-6, но китайского производства, причем безымянные. С них даже никаких надписей стирать не пришлось ввиду их отсутствия. На последнем месте работы у Антонова сохранились неплохие связи, и он за копейки купил аж 200 штук, которые пылились на складе с хрен знает каких времен и сейчас были абсолютно никому не нужны. Полтора десятка мы с ним сюда уже переправили. На калькулятор хватит, а лишнее я отдам Косыгину как образец для копирования. Ничего сложного там нет, это обычная лампа-диод, только с 8-ю. 7 сегментов и точка. покрытыми люминофором анодами. Однако их еще не изобрели, так что, если не щелкать клювом, государство сможет даже что-то заработать на лицензиях. Хотя, учитывая особенности советского планового хозяйства, да еще толком не успевшего оправиться от хрущевских новаций, это очень даже вряд ли. А вот лично мне не помешает оформить заявку на авторское свидетельство и попросить Косыгина, чтобы он намекнул кому-нибудь на нежелательность волокиты в этом вопросе. А вот еще и какая-нибудь денежка упадет. Да и для карьеры лишнее изобретение не помешает, если я вдруг захочу ее сделать. В воскресенье, 15 ноября, я снова поехал на дачу к Косыгину. Ясное дело, на автомобиле. Погода была мерзкой, шел мокрый снег, который из-за плюсовой температуры быстро превращался в грязь. Ладно, я и не в такую погоду бывало ездил на двух колесах, но сейчас-то зачем? Тем более, что я везу опытный образец новейшего калькулятора Vega K, где буква «К» намекает на происхождение его электронной части. И кроме него вакуумные индикаторы для копирования, а также десяток автомобильных шипов в качестве образцов и еще кое-что от Антонова. Сейчас еще ничего, ехать можно, но завтра неплохо подморозит, а послезавтра поверх льда ляжет свежий снежок. Мне-то это не страшно, я все равно поеду на работу на мопеде, у которого шипованные шины, а вот Косыгин пусть думает. Если ему не совсем безразлична безопасность и не хочется терять время на движении ползком, а иначе на здешних шинах гололед нельзя, пусть озаботится мелкосерийным производством для нужд кремлевского гаража. Ну и нам с Ефремовым пусть зашипуют комплект резины для москвича в качестве благодарности за идею. А то я уже пробовал на его родных шинах ездить по снегу, и это мне совершенно не понравилось. Встретивший меня Карасев не стал проверять паспорт и указывать, куда приткнуть машину, а спросил про калькулятор. «Вам помочь тащить эту железку?» «Да, возьмите ее, если не трудно. Она хоть и не очень тяжелая, но без ручки. А у меня еще и портфель есть». То, что он почти пустой, я уточнять не стал. Зачем? Ведь меня об этом не спрашивали. Косыгин моему изделию явно обрадовался и долго, минут 10, что-то там на нем считал. «Отлично», — наконец сказал он. «Правда, кнопки не столь удобные, как у этого маленького, но зато большие. И цифры крупные, яркие. Их и без очков прекрасно видно. Кстати, они из будущего?» «Да, вот вам образцы и краткое описание. Это довольно примитивные электронные лампы, а их советская промышленность делать умеет, так что, я думаю, запустить в производство большого труда не составит. Они вам будут нужны для следующих экземпляров?» «Нет, для них у меня есть». «Ну что, в СССР вообще никому не нужны удобные сравнительно дешевые цифровые индикаторы? Буквенные, кстати, тоже можно будет сделать, просто туда надо побольше анодов». «Благодарю. Вы думали об авторском свидетельстве на эти вещи?» «Уже подал заявку, вот номер. И вот вам еще в качестве образца». Я высыпал на стол шипы и вкратце объяснил, что это такое. «И что, сильно помогает?» — заинтересовался Косыгин. «Еще как. Если хотите, в следующий раз приеду сюда на мопеде, у него шины уже с шипами, и дам вам покататься. Сразу почувствуете разницу». «Ну, если вам будет нетрудно, то не откажусь. Вы привезли материалы?» «Да, вот они». Я протянул ему флешку. «Спасибо. Да, в вашем планшете были и другие папки, кроме тех, которые вы туда загрузили специально для меня. Некоторые я открыл, и у меня появились вопросы». «Ничего себе», — подумал я. «Он что, в приложение для программатора влез?» «Да нет, скорее всего, просто добрался до фотографий». Оказалось, что я несколько недооценил его любопытство и въедливости. Он пытался открыть все квадратики, которые вылезли при запуске восьмерки. И мне пришлось вкратце объяснять ему, что такое Skype, Play Market, Microsoft Internet Explorer. Ну, тут хватило одного слова. И как активировать пасьянсы, а то у него почему-то дело не идет дальше стартовой картинки. «Наверное, они через интернет, но точно не знаю, сам туда не заглядывал», — предположил я. «Но тут где-то на SD-шке еще принц Персии был. А, вот он. Попробуйте. Это, по-моему, уже всяко интереснее карт». Да уж, оторвать Косыгина от древней игрушки получилось только минут через 40. Да и то он до конца первого уровня так и не дошел. Но, видимо, ему стало неудобно передо мной. А может, он просто думал о чем-то вроде: «Ну уж вечером-то мне никто не помешает». Тем более, что я показал, как сохраняться, и мы еще где-то примерно полчаса разглядывали всякие антоновские фото. Наибольший интерес у него вызвала картинка в высоком разрешении, где Антонов позировал на своей Ямахе и со Светой на заднем сиденье. «Это у вас такие мотоциклы?» — спросил премьер. «Красиво, конечно, но, как по мне кажется, посадка все же довольно неудобная». «Это так называемый спортбайк. Тут многое принесено в жертву скорости. И какую же скорость развивает ваш?» «Всего 200. Так он у меня далеко не самый дорогой, скорее наоборот». 200 чего?» «Разумеется, километров в час, не сантиметров же в минуту». «Это вы считаете небольшой скоростью?» «Просто удивительно, как ваша женщина не боится с вами ездить. Кстати, красивая». Так как в данный момент я был Антоновым, то кивнул и уточнил. «С ней я быстрее 140 не разгоняюсь. Не люблю бабского визга». «А, ну тогда, конечно», — хмыкнул Косыгин. «Действительно, разве это скорость 140 км в час? Надеюсь, ваш здешний мопед все-таки не такой быстрый». «Нет, что вы, он и до 60-то разгоняется с большим трудом». В этот день мы успели провести первый сеанс улучшения косыгинского здоровья, а потом пообедать. И договорились, что очередная встреча будет 29-го, следующее воскресенье Алексей Николаевич занят. «Если погода позволит, приезжайте на мопеде», — повторил он свое приглашение. «Так вы до папки «Погода» еще не добрались?» «Нет, это не тот синий квадрат. В нем все равно без интернета нифига не появится». «Ага, видите? Вот она. Тут зафиксирована погода за 64 и 65 годы. Что у нас тут будет 29-го? Утром минус 5, днем минус 1. Легкий снежок на 2,5 миллиметра. Ерунда. Доеду».